Глава 23. Франклин уже поднимался по трапу в самолет, чтобы лететь на заседание комиссии, когда пришла весть о подводной аварии. Он взял из рук связного депешу на бланке с красной полосой и тотчас позабыл о всем остальном. Телеграмма с сигналом бедствия была отправлена отделом шахты рудников, самым крупным из отделов морского управления. Название не совсем точное, в ведении отдела давно не осталось ни одной настоящей шахты. Лет 20-30 назад на дне океана добывали руду. Теперь море само стало неисчерпаемым источником сокровищ. Почти все элементы периодической таблицы можно было вполне рентабельно извлекать непосредственно из миллионов тонн вещества, растворенного в каждой кубической миле морской воды. Усовершенствованные избирательные ионообменные фильтры позволили навсегда устранить угрозу нехватки металлов. Отделу рудников были также подчинены сотни нефтяных вышек, которые пронизали скважинами морское дно и выкачивали драгоценную жидкость, основное сырье половины всех химических предприятий мира. Эту жидкость прежние поколения с преступной близорукостью сжигали, используя как горючее. В огромном хозяйстве отдела трудно было избежать аварий. Не далее, как в прошлом году, у Франклина брали дозорную лодку, чтобы поднять цистерну золотого концентрата. Правда, золото так и не удалось спасти. Но на этот раз беда была посерьезнее. В этом Франклин убедился после 2-3 срочных телефонных разговоров. Через полчаса он вылетел, хотя и не в ту сторону, куда собирался первоначально. И лишь еще через час, передав все приказы, Франклин смог наконец связаться с Индрой. Неожиданный звонок удивил ее, но удивление быстро сменилось тревогой. «Послушай, любимая», — начал Франклин, — «не пришлось мне лететь в Берн. У нефтяников катастрофа, просят нашей помощи. Одна из их лодок попала в западню. Они бурили скважину и напоролись на карман с газом. Буровую вышку сшибло, она упала прямо на лодку, и теперь лодка ни туда, ни сюда. Там на борту всякие высокопоставленные лица. Среди них начальник отдела рудников и один сенатор. Я пока не представляю себе, как их выручить, но мы все сделаем. Как только представится случай, опять свяжусь с тобой». «Ты сам пойдешь вниз?» — озабоченно спросила Индра. «Наверное, да ты не волнуйся, будто я раньше не погружался». «Я не волнуюсь», — твердо ответила Индра. «Ладно, до свидания», — сказал Франклин. «Поцелуй Энн и не беспокойся за меня». Индра смотрела, как тает изображение на экране. Оно уже пропало, как вдруг она сообразила, что давно не видела Уолтера таким радостным. «Нет, радостным не то слово, ведь жизнь многих людей под угрозой. Вернее, будет сказать, что он весь ожил, воодушевился». Она улыбнулась, все понятно. Наконец-то Уолтер может забыть о затруднениях своего отдела и хотя бы на время с головой погрузиться в морскую стихию, где ему все ясно и знакомо. «Вот она», — сказал водитель дозорной лодки, показывая на край индикатора, где показалось изображение. «Лежит на твердом грунте, глубина 1100 футов. Через 2-3 минуты сможем рассмотреть детали. Как прозрачность, можно работать телевизором? Вряд ли. Газовый гейзер еще извергается. Вот он, видите, это размытое эхо. Он взмутил весь ил». Франклин смотрел на экран и сопоставлял изображение с лежащими на столе чертежами и схемами. Большая яйцевидной формы подводная лодка, предназначенная для малых глубин, была отчасти закрыта обломками буровой вышки и снаряда. Тысячетонная стальная махина пригвоздила ее к океанскому дну. Неудивительно, что, продув все цистерны и включив на полную мощность моторы, лодка не смогла сдвинуться с места. «Да, история», — сказал Франклин. «Сколько дней надо большим буксирам, чтобы дойти сюда?» «Не меньше 4. Геркулес может поднять 5000 тонн, но он сейчас в Сингапуре. По воздуху его не перебросишь. Слишком велик, пойдет своим ходом. Это ваши лодки можно перевозить на самолетах». «Верно», — подумал Франклин. «Но зато они слишком малы для работы с такими тяжестями. Вся надежда на то, что с их помощью удастся расчленить вышку кислородным резаком и освободить лодку». Одна из дозорных лодок отдела китов уже работала резаком. Кто-то заслужил благодарность за быструю установку резаков на судне, выполняющем совсем другие задачи. Даже комитет по делам космоса, об эффективности которого рассказывают легенды, вряд ли управился бы с этим быстрее. «Здесь капитан Якобсен», — заговорил динамик. «Рад, что вы с нами, мистер Франклин. Ваши ребята молодцы, но эта работа потребует времени. Как у вас дела? «Ничего, меня только беспокоит корпус между третьей и четвертой переборками. Туда пришелся главный удар, есть вмятины. Вы можете перекрыть этот отсек, если появится течь?» «Трудновато», — сдержанно ответил Якобсон. «Там как раз центральный пост. Если придется его оставить, мы будем совсем беспомощны». «Ну а как пассажиры?» «Хорошо», — сказал капитан тоном, который выдавал его неуверенность. «Сенатор Чемберлен хочет поговорить с вами». «Здравствуйте, Франклин», — послышался голос сенатора. «Не рассчитывал я встретиться с вами при таких обстоятельствах. Как вы думаете, сколько времени понадобится, чтобы выручить нас? У этого сенатора хорошая память или хороший секретарь?» Франклин всего трижды встречался с ним. В последний раз в Канберре, на заседании Комитета по охране природных ресурсов. Франклин выступал там не больше 10 минут, и он никак не надеялся, что председатель КОПР запомнит его. «Я ничего не могу обещать, сенатор», — осторожно ответил он. «Нужно немало времени, чтобы разобрать все эти обломки. Но мы справимся, вы не беспокойтесь». Когда они подошли ближе, его уверенность поколебалась. Резак отщипывает такие маленькие кусочки, а длина вышки 200 футов с лишним. Это надолго. Последовало 10-минутное совещание между Франклином, капитаном Якобсоном и командиром второй дозорной лодки, старшим смотрителем Барлоу. Три стороны согласились, что лучше всего продолжать работу. Как бы медленно ни шло дело, они управятся на 2 дня раньше, чем подоспеет Геркулес. Разумеется, если ничего не случится. Пока что подвохом грозил только помятый корпус, о котором упомянул капитан Якобсон. Как и все крупные подводные суда, его лодка была оснащена воздухоочистительной установкой. На несколько недель они обеспечены чистым воздухом, но если корпус, защищающий центральный пост, не выдержит, выйдут из строя все основные службы. Можно укрыть людей за герметичными переборками, однако это даст лишь короткую отсрочку, ведь тотчас прекратится очистка воздуха. И Геркулесу будет куда труднее поднять лодку с затопленным отсеком. Прежде чем вместе с Барлоу приступать к работе, Франклин вызвал базу и заказал все, что могло им понадобиться. Он попросил также незамедлительно перебросить на самолетах еще 2 дозорные лодки, а мастерским велел наладить массовое производство цистерн плавучести, попросту говоря, на старые бочки ставить воздушные вентили. Если приторочить к вышке достаточно бочек, может быть, удастся поднять ее до прихода спасателей. Он помешкал, прежде чем называть последний пункт заказа, но потом подумал, что лучше заказать лишнего, чем что-то упустить. Пусть даже в отделе материального обеспечения скажут, что он рехнулся. Разрезать фермы искореженной вышки было делом трудоемким, но, в общем-то, несложным. Работали вместе. Одна лодка орудовала резаком, другая тут же оттаскивала куски прочь. Скоро Франклин позабыл о времени. Для него существовал только очередной металлический брус. Непрерывным потоком следовали донесения, отдавались приказы, но этим занималась другая часть его сознания. Сейчас руки и мозг действовали как 2 раздельные системы. Вода заметно светлела. Вероятно, ракочущий газовый гейзер, который бил из морского дна в каких-нибудь 100 ярдах от них, вызвал сильное течение, и оно унесло взбаламученный ил. Так или иначе, теперь, когда снова видели телевизионные глаза дозорных лодок, работать стало намного легче. И когда прибыло подкрепление, Франклин даже удивился. Неужели они здесь уже больше 6 часов? А он не чувствует ни голода, ни усталости. 2 лодки тянули за собой первую партию сделанных по его заказу цистерн. Сразу работа пошла веселее. Одну за другой бочки крепили к вышке, затем продували воздушным шлангом, и они всплывали словно аэростаты. Подъемные силы одной бочки — 2-3 тонны. Вот наберется 100 бочек, глядишь, лодка сама выскользнет из капкана. Механические руки дозорной лодки чаще всего бездействуют, но теперь они казались Франклину продолжением его собственных рук. 4 года, если не больше, прошло с тех пор, как он последний раз двигал великолепными металлическими пальцами, которые позволили человеку работать там, куда ему самому нет доступа. Франклин помнил свою первую попытку, это было 14 лет назад, завязать узел механическими руками, и какая путаница получилась. Потом он наловчился, но очень редко применял свое искусство. Кто мог подумать, что оно окажется таким важным теперь, когда он давно оставил море и должность смотрителя. Они принялись накачивать вторую связку бочек, когда их вызвал капитан Якобсон. «Боюсь, мои новости вас не обрадуют, Франклин», — мрачно сказал он. «Вода просачивается и течь все сильнее. Если дальше так пойдет, часа через два нам придется уйти из этого отсека». Этого Франклин опасался больше всего. Незамысловатая спасательная операция разом превратилась в гонку со временем. И гандикап не в их пользу. Чтобы разрезать до конца вышку, нужно самое малое 12 часов. «Какое давление у вас внутри лодки?» — спросил он капитана Якобсона. «Я уже поднял до 5 атмосфер, дальше некуда, опасно. Постарайтесь поднять до 8. Пусть даже половина людей потеряет сознание, не страшно, лишь бы кто-нибудь остался на посту. Сейчас самое главное — остановить течь». «Хорошо, сделаю, но если люди будут без сознания, это затруднит эвакуацию центрального поста». Чересчур много слушателей, поэтому Франклин промолчал. Капитан Якобсон понимает это не хуже его, но пассажиры могут и не знать. Если дойдет до эвакуации, то можно ставить крест. Хочешь не хочешь, остается только одно. Отщипывать от вышки по кусочку слишком долго, надо рвать ее взрывчаткой на две части. Верхняя половина отвалится в сторону и освободит лодку. Казалось бы, чего проще, с этого следовало начинать. Но, во-первых, опасно взрывать вблизи от поврежденного корпуса лодки. Во-вторых, нужно правильно разместить взрывчатку. А из четырех главных ферм вышки лишь верхние две были легко доступны. До нижних механическими руками не дотянуться. Тут только подводный пловец справится. На мелководье на это ушло бы от силы 5 минут. К сожалению, здесь не мелководье. Глубина 1100 футов. Давление больше 30 атмосфер.